«Илья Андреевич, представите мне свою семью», – наиболее доброжелательно спросил я. Сам Безбородко смутился, жена его явно радовалась, но прикрылась веером, как и дочка, которая закрыла лицо веером, чтобы скрыть смущение. «Да-да, конечно, ваше императорское величество, моя жена Анна Ивановна и младшая дочь Клеопатра», – взволнованно проговорил Илья Андреевич. Обе женщины, зрелая и юная, изобразили реверанс. Я, как и положено по этикету, поцеловал ручку зрелой дамы, потом юной, слегка задержав ее руку в своей. Тонкий аромат духов волнует мою мужскую составляющую. «Илья Андреевич, вы не будете возражать, если я ангажирую 107 вашу юную дочь, без всякого сомнения красавицу, на первый танец? Посчитаю это за честь, ваше императорское величество», согласился отец семейства, не забыв при этом отвесить поклон. Юная девица, казалось, вот-вот лишится чувств, так вздымалась ее грудь при вдохах, как бы сиськи не выпали из лифа. Я протянул свою руку, Клеопатра вложила свою, и далее мы двинулись в центр танцевального зала. Царский двор завистливо вдохнул и выдохнул. Наверняка большое количество женщин шлют проклятия на юную Клеопатру. На таких праздниках, хоть и редких для меня, я замечал, что многие мамаши и папаши незаметно выдвигают своих дочек на показ. Дело не в том, что они мечтают сделать свою дочурку любовницей короля, а во внимании самой царственной персоны к фамилии, ну или к семье, могут последовать какие-либо плюсики, начиная от продвижения по службе отца семейства до простого расположения императора. А это может помочь в каком-то вопросе добиться положительного результата, даже в пустяках, таких как покупки в купеческих лавках. Мне мои подружки сами рассказывали, что им дают солидные скидки, а то и дарят что-нибудь. Вся столица знает, кто у императора любовница, в данном случае любовницы. Я в паре с Клеопатрой начал первые движения под звуки музыки, в процессе танца на танцпол выходили следующие пары, в соответствии знатности. Таков здесь порядок. Во время танца я чувствовал от Клеопатры какой-то цветочный запах, но никак не мог определить, что это такое. Приятный, надо сказать, аромат. Глаза Клеопатры горели, да и у меня, наверное, тоже. Вообще я скажу, что танцы в этом времени очень красиво смотрятся. Минуэт чопорный слегка, а вот мазурка и полонез, это что-то с чем-то, вполне вдохновляет к прекрасному. А уж про вальс я молчу. Это вам не кривляние на дискетках в 90-е или в 2000-е. Здесь движение и чувство ритма следует соблюдать, ну прямо как в балете. Мне хоть и за 50, но я еще бодрячок, хоть гопока станцую в присядку, только в высшем свете такой танец не приветствуется. В первые минуты, думая о юной девушке, чувствовал себя старым сатиром 108, но постепенно успокоился. Не я здесь первый, кто в разнице возраста с таким перевесом соблазняет юных красавиц. Внешне я выглядел лет на 40, может на 45, но главное не в этом. Сама девушка стремилась сблизиться со мной. Это чувствовалось в ее взглядах на меня и порывистом дыхании. Я пригласил Клеопатру на конную прогулку на следующий день. В этот вечер танцевал с юной девицей еще 3 раза. Отец юной красотки явно был не против того, что царь-государь приударит за его дочкой. Разок мы с Безбородко поговорили, где он старательно вываливал на меня проблемы Министерства образования. Я посоветовал ему написать прошение, изложить все на бумаге и отдать в мой секретариат, пообещав, что обязательно рассмотрю его прошение. В полночь я покинул бал, а на следующий день вновь окунулся в государственные дела, но о Клеопатре не забывал. Юная девушка, приняв мое приглашение на конную прогулку, прибыла не одна, а со своей сестрой Любовью Ильиничной Кушелевой, женой графа Григория Григорьевича Кушелева. Граф служил в Министерстве водных коммуникаций и дорог министром. Я сам его туда назначил 6 лет назад, службу граф тянул исправно, претензий в этом вопросе к нему не было, но жил он не в столице, а в Москве. Не знаю, что у него произошло с женой. Любовь Ильинична жила в Санкт-Петербурге, где держала салон званых вечеров, в своем доме на набережной реки Невы. Я ее толком не знал, не было оказии побывать в ее салоне, да и Кушелев мне свою жену не представлял. Так что познакомились здесь, на конной прогулке. Молодая женщина была симпатичнее своей младшей сестры. Она недавно родила дочь, есть 2 сыновей, но после родов выглядела вполне хорошо. На дворе стоял конец сентября. Мы погуляли по парку, позже с Клеопатрой отправились на конную прогулку, ее старшая сестра отказалась ехать с нами. В общем, день провели неплохо. Чего греха таить, Обе сестрички мне понравились. Я начал ухаживать за Клеопатрой, типа конфетно-цветочный период. Ну а что, никуда не денешься, юным девам хочется таких воздушных отношений. В высшем свете все представил, как попечительство над юной девушкой. А вот любовь сделала мне предложение посетить ее дом, где в том числе проводились карточные игры. О сестрах можно сказать, что финансово они считаются богатейшими наследницами своего дяди графа Александра Андреевича Безбородко. Граф был канцлером, умер в 1799 году, оставив свое состояние племянницам. Предложение Любочки я принял и впоследствии не раз посещал ее дом, где не только играл в карты, но и продуктивно задирал юбку этой 26-летней красавицы. В то время, как продолжал ухаживать за ее младшей сестрой, всем видом показывая, просто заботу. Клеопатра получила статус фрейлины моей младшей дочери Анны, ну и вошла в свиту императорского двора. В итоге у меня появились еще две любовницы. Вот только Клеопатра стала тайной любовницей, о которой знали только мои телохранители, а они язык за зубами держать умеют. Только вслушайтесь, у меня четыре любовницы. Ну и кто я после этого, как неразвратный сатир? Затащить Клеопатру в постель получилось только в ноябре месяце, когда были на царской охоте в Гатчинском лесу. Моя младшая дочь Анна, любительница таких развлечений, как охота, не пропускает ни одной, когда я выезжаю в лес. Дочурка вообще живет часто в моих дворцах, она почему-то отдалилась от матери, моей экс-супруги Марии Федоровны. Так что Клеопатра у меня часто перед глазами мелькает. Девственности я ее лишил в охотничьем домике. Ну что сказать про сестер Безбородко. В койке они очень темпераментны, что старшая, что младшая. После того, как родила Голицына, я задумался о том, что пора мне предохраняться от рождения бастардов. Презервативы в этом времени уже существуют, в виде кишки животного или шелковые. Только вот не люблю я эти мешочки для интима. После того, как Клеопатра стала фактически моей тайной любовницей, я задумался о том, как и за кого ее выдать замуж. При этом она уже не девственница моими стараниями. Успокоила меня Любовь Кушелева, сестра Клеопатры, которая была в курсе того, что я задираю подол ее младшей сестре. «Ой, Павлуша, вы мужчины такие несообразительные. Ты даже не представляешь, сколько девушек выходит, замуж потеряв девственность до свадьбы. Существует масса женских хитростей, можно уколоть себя булавкой, но это больно, зато жених подумает, что тебе больно при потере девственности. Если боли боишься, можно взять с собой в кровать мешочек со свежей куриной кровью», — смеялась Любаша, когда мы с ней кувыркались в отдельном кабинете в ее доме. Вскоре появилась Голицына. Еще до Нового года мне пришлось лавировать между тремя женщинами. Как буду крутиться, когда после новогодних праздников приедет Нарышкина, даже пока не знаю. Хотя сестры Безбородко знают о Голицыной, да и она о Кушелевой. Пока не ссорится, мне тоже мозг не выносит. Остается грамотно проинформировать Нарышкину по приезду. Эх, грехи мои тяжкие. Обязательно помолюсь в дворцовой церкви и на богоугодные дела денег дам, глядишь, грехи отпустит. Я здесь не то, чтобы стал верующим, но церковь посещаю регулярно. Есть польза от любовниц, сплю спокойно, без эротических снов. Странное мне все же досталось тело. 1809 год. Российская империя. Внутренняя и внешняя политика. Любовницы, это конечно хорошо. Встречаюсь с каждой раз в неделю, зато сам получаю 4 прекрасных вечера, ну или ночи. Проще всех с Кушелевой любой. Приехал перекинуться в карты, заодно посетил уютный кабинет, где графиня проявляет чудеса страстности. В том числе и ловкость орального секса ей удается неплохо. Приучаю своих девочек к раскрепощенности. Нарышкина и Голицына такие методы уже освоили давно. Только Клеопатра пока стесняется, делает неумело, но с количеством попыток появится и опыт. Тем не менее, государственные дела не отложишь. Не помню, кто сказал, что у России два союзника, армия и флот, вот я и двигаюсь в этом направлении. Опытный оружейный завод модернизировал полевые гаубицы под корабельное назначение. Теперь они получили название КГ-100, корабельная бортовая гаубица калибром 100 мм. От старых пушек освобождаемся. Что-то идет на продажу, а что-то в переплавку. В общем, перевооружаем корабли. Пока на каждый борт, левый и правый, ставят по 3 или 4 пушки. Есть трудности, надо усиливать корпус корабля, откатный механизм у пушек есть, но все же вибрация присутствует. Весной провели испытания линейного корабля и фрегата. На барке, думаю, будем ставить по две, ну и на клипера тоже по две. Так что англичанам придется забыть на некоторое время о том, что они владыки моря. Наше преимущество в том, что на большой дистанции топим всех неприятелей, лишая их возможности приблизиться на дистанцию эффективного выстрела со старыми пушками. Уже начинаю думать о том, что не за горами время о кораблях из металла, на паровой тяге. Те же англичане уже работают над созданием новых казнозарядных пушек, так мне докладывает разведка. Но пока у них проблемы с оружейной сталью, а я им не продаю. Но думаю, начну через некоторое время. Что не можешь предотвратить, следует возглавить и заработать на этом. Для армии пока новых пушек не делаем, еще не всю армию снабдили существующими орудиями. Зато с моей подсказки делают гранаты и гранатомет, пока только эксперименты, но думаю, что к лету запустим в серию гранату F1-109 и гранатомет по типу подствольного из моего времени. С гранатой проблем не будет, как только решат вопрос с запалом. В этом году наконец доработали и пустили в серию бинокли для армии и флота. Даже не пытаюсь представить, как радуются офицеры. Бинокль намного удобнее зрительной трубы. С Великобританией у нас объявленной войны пока не случилось. Англичане воюют с Данией, но как-то вяло, в основном из-за колоний. Я в эти дела не вмешиваюсь, о чем ясно и понятно было сказано датскому послу. У России и Англии идут трения из-за Британской Колумбии, в моем времени из прошлого Канада, но там боев серьезных нет, даже пограничными конфликтами можно назвать с натяжкой. Наши и английские дипломаты пока эти вопросы мягко обходят. Там с нашей стороны серьезных потерь нет, вот и я не стремлюсь обострять отношения с британцами. С Аляски золотые караваны идут стабильно, как из Африки. Из Индии тоже поступают сокровища, но там операции засекреченные. Полковник Ларин в Индии опустошил уже 4 храма, никто его не поймал, все шито-крыто. Не очень хорошо, что из Индии поступают изделия из золота, нам приходится кое-что в переплавку отправлять, а вещи, которые станут историческими ценностями, закладываем в государственное хранилище. Золотые резервы есть, казна в плане золотого запаса пополняется постоянно, так что могу позволить себе тратиться на внутренние нужды. Еще в конце прошлого года выплатил боевые всем участникам русско-шведской войны. Кстати, заплатили неплохо. Многие военнослужащие смогли поправить свои личные дела, а отставники могут открывать какой-либо бизнес. Таких выплат после войны с турками я не делал, но там не запрещал пользоваться трофеями, а в Швеции грабить население было запрещено. Каждый квартал в году меня радуют открытием очередной ветки железной дороги. Сейчас от Санкт-Петербурга до Владивостока можно добраться за 3 недели по железной дороге. Развитие этого направления – дополнительные рабочие места. Еще бы телеграф изобрести, но с электричеством у нас пока дела идут неважно. Как таковое электричество есть, но не удовлетворяет полностью спрос. Все никак не могут доработать турбины, хотя инженеры и ученые надежд не теряют. Если за пару лет добьются успеха, уже будет хорошо, а может и раньше, я им не мешаю. Все, что сам знал, давно рассказал. В этом году хорошо пошла продажа пероксилина, такое взрывчатое вещество, если кто не знает. Я забабахал аукцион по продаже, пригласили послов и представителей государств. Забавно смотреть, как цена повышается от предложений. Я перед этим провел наглядный показ на полигоне. Показали, как взрывается и все такое. А потом во время аукциона началась нешуточная борьба. Было несколько лотов, чтобы никто не ушел обиженным. Позже у меня просили формулу, но мне удавалось увильнуть от таких разговоров. У меня прямо душа радовалась, как капиталисты скупают по цене в 20 раз дороже себестоимости. Конкурентная борьба в прямом его проявлении. Однако хитрожопые французы переплюнули всех. Видимо, Баня, который Наполеон, посодействовал. Он же артиллерист, хоть и бывший. Они, не мудрствуя лукаво, сразу заказывали у нас бомбы для своих пушек. Мы, естественно, этот заказ в первую очередь выполняли. Прямо душа радуется, как представлю, что Наполеон своей тактикой всю Европу под себя подомнет. Может, конечно, и к нам свои стопы направить, но я почему-то сомневаюсь. Мои послы во Франции подогревают интерес Бонни к Суэцкому каналу. А Бонапарт совсем не дурак, знает, сколько бабла принесет контроль над морским судоходством в проливе. А еще Бонапарт сейчас победитель в Европе, отношение к нему соответствующее. Если со мной начнет воевать, я обязательно ему выпишу волшебных пиндюлей. Оно ему надо, портить репутацию, думаю, что нет. Ко мне обратились послы из Австрии и Пруссии с просьбой продать скорострельные винтовки. Особенно старался посол Пруссии. Ваше императорское величество, ваш батюшка очень уважал нашу страну, мы можем стать друзьями, а не только союзниками, распинался посол Пруссии. Ага, так я и поверил. Прямо как в мультфильме «Ваня, я ваша навеки», не помню название мультика, смотрел в детстве. Я бы с удовольствием и всем моим уважением, но у вас война с Францией. У меня же с ними союзный договор. Очень хочу продать, но не могу. Подпишите хоть краткосрочный мир, и я сразу распоряжусь, чтобы вам оформили сделку и начали отгружать винтовки. Давал я такие ответы не только пруссакам, но и австриякам. Англичанам пояснял, что из-за договора с Данией не могу продавать оружие, некрасиво получится по отношению к союзнику. Правда, французы и англичане уже пытаются сделать что-то подобное, но у себя. Пока у них не получается. Немцы, видимо, тоже стараются, потому что просили у меня оружейную сталь. А из той стали, что дульнозарядные делают, можно тоже, конечно, но там такой тяжелый карамультук получается, что его даже носить надо вдвоем, а иначе ствол раздувает или разрывает. Сомнений нет, рано или поздно додумаются, но для меня лучше, чтобы такое произошло позднее. Кроме всего прочего, очень большое влияние оказывает оборудование и станки в оружейном производстве. Я не зря стал вкладывать средства в станкостроение, лет на 20 обогнал Европу и Америку в этом вопросе. Они, безусловно, двинут прогресс, но и мы на месте стоять не будем. Я уже сейчас пишу руководство для Николая, которое он сможет использовать при своем царствовании, но пока эти документы, чертежи и описания в моем сейфе лежат и ждут своего времени. Что касается сельского хозяйства, развивается семимильными шагами. Россия сейчас очень неплохо наживается на зерновых. В Вологодской губернии поставили несколько фабрик, делают масло, сыр и тушенку. Тушенка в глиняных горшках или стеклянных банках, все никак мои металлурги не могут жесть пищевую сделать. Просто листовую жесть уже катают, а вот с пищевой пока проблема. Кстати, замечу, тушенка хорошо пользуется спросом на экспорт. Я заставил министерских подвести статистику. Наконец, 1808 года практически нет бедных крестьянских семей, где бы голодали. Если, конечно, глава семьи не пьяница и лентяй. В осиротевших семьях платит неплохое пособие по потере кормильца. Завел я такую статью расходов в бюджете. На юге и в Крыму общины развивают чайный промысел. Завезены чайные кусты из Китая и Индии. Второй год подряд дают неплохой урожай. Высочайший указ об отмене крепостного права я пока не подписал. Не готово пока дворянство морально к такому указу, но действует другая схема. Крестьян выкупает казна, а потом дает вольную, опять же по желанию. Что показалось мне странным и непонятным, некоторые крестьяне сами не хотят быть вольными, если помещик создает им условия. Но стремиться к тому, чтобы отменить фактически рабство надо, что и делаю. Вновь повысил налоги для помещиков, владеющих такими крестьянами, при этом помещик платит даже за малолетнего ребенка, который еще не приносит пользу в хозяйстве, а свободные крестьяне платят только десятину от урожая. Рабочие сословия, мещане, дворяне платят подоходный налог, который зависит от доходов, освобождены от налогов военные и казачество, но казаки платят налог с дополнительного бизнеса, если открывают торговую лавку, харчевню или еще какие промыслы, но там налог занижен в половину от обычного. Такие же условия отставникам из армии или с флота. Действующим военнослужащим категорично запрещено заниматься предпринимательством. Развивается химическое производство, в империи уже работает два пороховых завода, которые выпускают бездымный порох. Фабрика по производству тротила работает на полную мощность. Более-менее отработали производство резины из каучука, который поступает только импортом. Добыча золота в Южной Африке еще в прошлом году принесла хорошие новости и очень проблемные. Мои геологи обнаружили очень большое месторождение золота в горной цепи Витватерсранд. У местных аборигенов имеет название хребет Белой воды, на северо-востоке от Капской колонии, в местах водораздела реки Лимпопо. Уже почти 10 лет англичане активно пытаются забрать эту колонию у французов. Ранее колония принадлежала голландцам, но наше появление и добыча золота здорово возбудили Наполеона. Сейчас там, в Капской колонии, идут нешуточные столкновения англичан и французов. Ко всему прочему, с севера мигрирует коренное население Африки, народ коса. Они достаточно агрессивны, приходится ставить форты и гарнизоны. Я об этом месторождении слышал в своей прошлой жизненной истории. Там у нас месторождение считалось одним из богатейших в мире. Мои дипломаты шепнули на ушко Наполеону о золотых запасах. Сейчас Бонапарт настроен решительно не отдавать колонию любыми способами. Ну и я свой вклад вношу. Отправил туда экспедиционный корпус добровольцев вместе со старателями. Почему я так вцепился в это месторождение? Все просто. Там много руд, нужных для металлургии, тот же молибден, кобальт и прочее, хорошая такая табличка химических элементов. Я поставил вопрос, чтобы эти руды скупали у местных золотоискателей. Золотая лихорадка там уже началась, но мы, имея преимущество, выкупили самые золотоносные участки на частных лиц, французы тоже подсуетились. Англичане отправили в Капскую колонию армию под командованием генерала Джеймса Генри Крига, чтобы от имени короля голландцев взять колонию под контроль. И вот уже 5 лет там идет небольшая войнушка с переменными успехами. В этом году я планирую туда отправить еще 10 полков отставников, которые под видом добровольцев сколотят там ополчение. Почему отставников? Мне не нужна официальная война с Англией, а что творят добровольцы, то это их частное дело. Хотя вооружаю я их достаточно хорошо, а Бонапарт вообще настроен воинственно. Европу он практически подмял под себя. Теперь моими стараниями направить свою энергию в Африку и на Ближний Восток. Командиром экспедиционного корпуса я назначил генерал-майора Каменского Николая Михайловича. Он уже проявил себя в швейцарском походе с Суворовым, позже показал неплохие результаты в войне с Швецией. Мне докладывали про него, что он деспотичен, а мне именно этого и надо, чтобы держал дисциплину солдат в Африке. Со стороны моряков взялись Черноморского флота контр-адмирала Синявина Дмитрия Николаевича. В его подчинении 6 линейных кораблей «Всеволод», «Слава», «Волхов», «Днепр», «Дон», летящие 6 фрегатов «Штандарт», «Паллада», «Проворный», «Святой Илья», «Аргус», «Князь Рюрик». Задача Синявина — снабжать боеприпасами Каменского. Ну а если потребуется, то поддержать с моря, в том числе конвой с грузом. Кроме всего прочего, генерал-майору Каменскому был придан в подчинение клипер «Сокол», на которого возлагалась задача выполнять функции по доставке докладов от Каменского, а при надобности транспортировать груз с добытым золотом. Думаю, они там разберутся с теми, кто будет мешать нам в добыче золота. Интерлюдия. Лондон. Клуб тайного общества. В очередной раз в одном из великолепных зданий в центре Лондона собрались люди, которые оказывают влияние на мировую политику. В этот раз присутствующих было 8 собеседников. Обсудили колониальную политику и доходы Великобритании от колоний, не забыв о своих интересах. Когда речь зашла о Южной Африке, слово взял премьер-министр герцог Портленд. «Господа, в Капскую колонию отправлен генерал Джеймс Генри Крейг, но меня грызут сомнения, что он справится с русскими и французами». Павел отправил туда экспедиционный корпус на помощь французам. Пока точных данных нет, но ходят слухи, что найдено новое месторождение золота. Может, нам следует усилить армию Крига, взять из колониальных войск в Индии пару корпусов? Не думаю, что это хорошая идея. Если генерал Крейг не справится, то можно считать, что Капская колония потеряна, король Голландии тут ничего решить не сможет, высказался Дженкинсон. Кроме Капской колонии есть и другие важные вопросы. Я точно знаю, что Павел и Бонапарт настроены заняться Суэцким каналом. Они, как и мы, ведут активные переговоры с османами и Египтом. Мы не должны допустить, чтобы русские и французы оседлали канал, но туда следует вкладывать средства и немалые. Сейчас пропускная способность канала просто смешная. С той поры, как в 776 году канал засыпали по приказу халифа Мансура, прошло немало времени, канал толком не восстановлен, хотя суда с малой осадкой там проходит, поделился информацией Персиваль. «Русских следует отвлечь внутренними проблемами», высказался Уоррен. «Да, введите нас в курс дел, которые вы проворачиваете в России», сэр Джон подхватился с вопросом премьер. «Уже 3 года ведется подготовка мятежа в Польше, хоть и принадлежат эти территории Павлу. Можно активировать боевые группы, которые начнут террор не только в Варшаве, но и в столице у русских. Павел здорово проредил шляхту, отправив часть на каторгу, но, уверяю, остались еще патриоты Польши. Есть недовольные дворяне среди военных, карьеру стало делать намного труднее, такие офицеры имеются в варшавском гарнизоне, хотя с нижними чинами могут возникнуть проблемы, но работа ведется. Кроме этого, ведется продуктивная работа в Чосане, Корейские придворные с удовольствием берут от нас золото и готовят восстание против русских. Нам останется только поддержать их в нужный момент. Не помешало бы задействовать китайцев», – отчитался Уоррен. «Действуйте, сэр Джон, о средствах не беспокойтесь. Нам следует подумать, как вбить клин между русскими и французами. Если русские откажутся от проекта восстановления Суэцкого канала, с французами мы справимся сами», – дал фактическое разрешение премьер-министр. «Джон, у меня еще один вопрос. Что там с русскими мортирами? Удалось выйти на оружейников в Туле?» – задал вопрос Персивалю Уоррену. «Тайну секрета русских мортир узнать пока не получается. Сама мортира ничего особенного из себя не представляет. Труба и круглое основание, на которое труба опирается. Весь секрет в самом снаряде и патроне, который запускает бомбу. Пытаясь форсировать выход на оружейников, мы потеряли двух агентов из наших офицеров. Арестованы завербованные чиновники из военного министерства России. Генерал Бенкендорф работает очень эффективно, он командует контрразведкой русских. У русских это новая служба, но за 6 лет они выявили почти всех наших агентов. Чиновники департаментов 110 России боятся идти на контакт, по малейшему подозрению происходят аресты, а разговорить подозреваемого в ведомстве Бенкендорфа умеют. Есть слухи, что виновнику дают какое-то лекарство, от которого допрашиваемый говорит только правду, но что за лекарство нам выяснить не удается, доложил по существу вопроса Уоррен. Надо указать послу, чтобы предпринял все способы выяснить о загадочном лекарстве все, что сможет, нам не помешает иметь такое в арсенале наших спецслужб. И еще один момент. Русские сейчас настраивают отношения с французами, в нашей разведке следует подобрать агентов, идеально владеющих французским языком. Попробуйте зайти с этой стороны, поморщившись, высказал пожелание премьер-министр. 1809 год. Дипломатия Российской империи. Граф Николай Петрович Румянцев получил поручение от императора решить вопрос с Суэцким каналом дипломатическим путем. Павел I не желал без серьезных причин привлекать к решению вопроса армию. Отношения между Великобританией и Россией находились на грани развязывания войны. Николай Петрович был уверен, что войны с англичанами Павел I не боится, но заигрывает с ними, как кошка, которая может напасть на крысу, но не торопится, предпочитая поиграть со своей жертвой. Графу Румянцеву такое непонимание не давало покоя, и он решился напрямую спросить об этом своего императора. МИД находился на Дворцовой площади в одном здании с генеральным штабом и зимний рядом, где, как правило, находился Павел I. Румянцев сказал, что он направляется в зимний своему секретарю и через 5 минут уже входил в здание Зимнего дворца. У кабинета императора охрана и адъютант, который, узнав от Румянцева, что визит по служебным делам, заглянул в кабинет царя и через минуту пригласил графа к Павлу I. Император был не один, за его спиной стояла молодая графиня Клеопатра Безбородка, она разминала плечи Павлу, а он прикрыл глаза от удовольствия. Граф немного позавидовал своему императору, подумав, а ведь мы одного возраста, только государь выглядит лет на 10 моложе. О том, что у императора 3 любовницы, знал весь двор, да и не скрывал Павел своих отношений с женщинами. А вот про Клеопатру Безбородка думали все, что Павел оказывает ей попечительство, потому как девушка фрейлина его младшей дочери. Граф вновь испытал чувство зависти, глядя на молодую графиню Безбородка. Как любовницы императора умудряются не враждовать между собой, Румянцев не понимал. Он и сам грешил, посещая свою содержанку 111 из актрис, которую обеспечивал средствами, причем обеспечивал хорошо. Сам Румянцев был не женат, и детей у него не имелось, даже бастардов. Павел не раз говорил графу, что следует подумать о браке, но Румянцеву пока удавалось откреститься от этого. Размышления министра иностранных дел прервал император. Открыв глаза, он заговорил с девушкой, поглядывая на Румянцева. «Ступай, душа моя, переодевайтесь, сообщи Анне, что после обеда поедем на конную прогулку, а на охоту через пару дней», — обратился Павел к Клеопатре. Как только девушка вышла, Павел встал, подошел к окну и взглянул на парк, через минуту развернулся и вопросительно глянул на Румянцева. «Ваше императорское величество», — начал Румянцев говорить, но Павел поморщился. «Я разрешил тебе, Николай Петрович, обращение государь. Государь, я уверен, что войны с британцами не страшат тебя. Поясни мне неразумному, почему нельзя решить военными силами вопрос с каналом?» Павел хмыкнул и некоторое время молчал, развернувшись к окну, как будто хотел что-то рассмотреть в парке. Молчание длилось 3 минуты, показавшиеся Румянцеву очень длинными. «Ты прав, Николай Петрович, я действительно не боюсь войны с Англией. Больше того, я уверен, что наш флот выиграет все сражения, которые могут возникнуть с царицей морей. Мы очень сильно опережаем лимонников 112 в технологиях вооружения, но своими действиями мы можем напугать весь мир, даже своих союзников. Все начнут нас считать мировой угрозой. Не то, чтобы мы не потянули сразу многих противников, дело не в этом. Участвуя в большой войне, мы не сможем экономически развиваться, так как для нас закроются многие рынки сбыта. Потому я и хочу, чтобы ваше ведомство, Николай Петрович, решило этот вопрос дипломатическим путем. Договоритесь с Египтом и Оттаманской портой, купите кого следует. Есть хорошая поговорка: «Осел, загруженный золотом, быстро открывает любые ворота». Павел посмотрел на министра. «Я понял, государь, приложу все усилия. Если потребуется, сам выйду на переговоры, хорошо обдумаю порядок действий и доложу». Возвращаясь в здание, где расположен МИД, Румянцев ругал себя за то, что сам не пытался проанализировать вопрос, опустился задавать глупые вопросы. Вернувшись на свое рабочее место, граф вызвал своих заместителей. Следовало решить, кто возглавит делегации в Египет и в Османскую империю. В Египте у власти находился паша Мухаммед Али Египетский, который пришел к власти еще в 1805 году. Он был избран наместником Египта советом шейхов. Летом 1805 года султан Порты, Селим III, утвердил Мухаммеда Али наместником Египта. Однако начались интриги в структуре власти, не без участия англичан. Мухаммед Али дал взятку в Порту в 7,5 миллионов франков и удержался у власти. После победы России в войне с Османской империей и захвата проливов ситуация в корне изменилась. Селим III подписал кабальный мирный договор с императором Павлом. Русские стали активно внедрять в Египте своих резидентов. Паша Мухаммед Али по своей сути был реформатором, что импонировало Павлу I. Удалось завербовать несколько человек из приближения египетского наместника, попутно подвели своего резидента, который за пару лет нашел способы приблизиться к наместнику. Этим достойным офицером стал ротмистр Матвей Иванович Чемисов. Его род происходил из казанских дворян. Ротмистр Чемисов внешне походил на араба, потому без труда смог влиться в среду местных египтян. Румянцев не сомневался, что с наместником Египта получится договориться. Как сообщал Чемисов, Мухаммед Али спит и видит, чтобы выйти окончательно из-под влияния Оттаманской порты. Графа Румянцева государь знакомил с отчетами службы внешней разведки, чтобы министр иностранных дел мог грамотно поставить работу в своем ведомстве. С 1805 года в империи Оттаманской порты работал резидент русской разведки, османский купец Кемаль Хасан, в службе СВР России ротмистр Георгий Паппас. Во время русско-турецкой войны Кемаль Хасан смог улучшить дела в купеческом направлении, а после войны переселился в Анкару, которая после 1807 года стала столицей Османской империи. Именно из его отчетов Румянцев знал, что происходило в Османской империи в последние годы. Проигрыш в войне с Россией не добавил авторитета Селиму III, вызвав недовольство в определенных кругах османов. Весной в 1807 году произошло восстание янычар против Селима III и его реформ. Султана отстранили, новым султаном стал Мустафа IV, сын султана Абдул-Хамида I, предшественник Селима III. Летом 1808 года рущукский губернатор Мустафа Паша Байрактар с верными войсками организовал поход на столицу Анкару с целью восстановления Селима III на престоле. По приказу Мустафы IV бывшего султана Селима III убили, должны были убить и младшего брата Мустафы Шахзади Махмуда, но тому удалось скрыться от убийц. Мустафа Паша Байрактар арестовал Мустафу IV, а на престол возвели Махмуда II, родного брата Мустафы IV. Осенью 1808 года возник новый мятеж янычар, чтобы вернуть Мустафу IV на престол. Однако Махмуд II отдал радикальный приказ, и бывшего султана Мустафу убили. Сейчас Махмуд II занимался междоусобными проблемами. Граф Румянцев считал, что, сделав хорошие предложения османам, можно получить положительный результат. Так как с Египтом вести переговоры было проще, Румянцев поручил это дело опытному дипломату, тайному советнику Андрею Яковлевичу Италинскому, который на дипломатической работе более 20 лет. В задачи тайного советника Италинского входило провести переговоры и организовать посольство в Каире, столице Египта. Италинский, получив средства, охрану и инструкции, выехал в Каир осенью 1809 года. В инструкциях говорилось, что Египет может получить благодарного союзника в лице Российской империи. Для посольства в Османскую империю граф Румянцев долго подбирал кандидата. Остановился министр иностранных дел на молодом Строганове. На дипломатической работе с 1804 года изучал восточные языки. Были в министерстве дипломаты постарше и более опытные, но кадры следует обновлять более молодой кровью. На этот случай Румянцев решил посоветоваться со своим императором. Павла I граф застал в Петергофе, пришлось туда съездить. Государь гулял в парке со своей дочерью Анной, здесь же крутились фрейлины принцессы. Павел был бодр и весел, Румянцев опять подумал о том, что они ровесники, но император выглядит не в пример лучше и моложе. Принцесса Анна и фрейлины шли по парку, и Румянцев остался наедине с Павлом. «Государь, решил узнать твое мнение. Хочу послать в Османскую империю молодого дипломата барона Григория Александровича Строганова. Он хорошо зарекомендовал себя в Испании, отработал там почти 4 года. В январе вернулся в Россию, сейчас занят проверкой дел по финансам, как-никак единственный наследник усопшего Александра Николаевича Строганова, который верно служил нашему Отечеству, имеет чин статского советника. Николай Петрович, расскажи мне о нем подробней. У барона вроде не все в порядке с браком, если не ошибаюсь, так и есть. Женат на Анне Сергеевне Трубецкой, она на 5 лет старше его. Живут врозь, хотя дети есть. 8 детей, но двое умерли в детском возрасте. 6, 2 дочери и 4 сыновей ныне здравствуют, находятся при матери. А что у них не так с браком? Жена строптивая или рожает часто? Улыбнулся Павел. Точно не знаю, такую информацию собрать лучше поручить Иловайскому. Неважно. Николай Петрович, пригласи его ко мне на разговор, скажем, дня через 3. Хочу сам с ним побеседовать, а заодно Иловайский и Бенкендорф соберут о нем данные более подробно. Сам уверен, что Строганов не подведет. Обновлять кадры следует, государь, вот и подбираю молодых. Павел I кивнул и отпустил Румянцева. Сам отправился по парку в поисках девичьей компании. О чем говорил российский император со статским советником Строгановым через 3 дня, осталось в тайне. Но Григорию Строганову церковь дала разрешение на развод через месяц, а через 2 месяца уже сыграли свадьбу. Второй женой молодого дипломата стала Клеопатра Ильинична Безбородко, фрейлина принцессы Анны. Не прошло и месяца после свадьбы, как Григорий Строганов получил чин действительного статского советника и выехал в Османскую империю главой посольства. Молодая жена Строганова осталась в столице. Румянцев очень надеялся, что его служащие оправдают доверие, ведь он за них поручился перед императором. 1810 год. Российская империя. Павел I. Свою малышку Клеопатру я все же выдал замуж в конце прошлого года. Ох, как уж она упиралась. Еле убедил ее в такой необходимости. А ну как появятся детки от наших шалостей, лучше если они будут считаться Строгановыми. Мужем Клеопатры стал Григорий Александрович Строганов, 38-летний дипломат, которому я дал чин действительного статского советника и отправил послом в Османскую империю, в Анкару. Пришлось, конечно, заплести кое-какие интриги. Боже правый, в этом мире я стал интриганом. Я вызвал Строганова на беседу, где довел до него перспективы работы в посольстве Анкары, посочувствовал ему в неудачной семейной жизни, да и посоветовал развестись. В этом времени на развод требуется разрешение церкви. Но что не сделаешь для моей конфетки Клеопатры, как царь я на многое способен. Вот и в этом случае встретился с деятелями церкви в Святейшем Правительствующем Синоде. Именно Синод являлся в этом времени верхушкой власти православной церкви в России. У церкви практически не осталось своих земель, да и крепостных я всех перевел в государственные. Надо было дать что-то, чтобы святоши не отказали в моей просьбе. Увеличил финансирование церкви. Строганова развели с Трубецкой, а через пару месяцев сладили свадебку. Ну разве я не молодец? Эх, грехи мои тяжкие, но все на пользу Отечеству и мне любимому. Расскажу подробнее о посольствах в Египте и в Османской империи. Граф Румянцев удачно подобрал кандидатов в послы. Действительный тайный советник Андрей Яковлевич Италинский показал себя отличным профессионалом. Организовал посольство в Каире, а через месяц уже вышел на продуктивный разговор с наместником Египта Мухаммедом Али-Пашой. Постепенно они нашли точки общей заинтересованности. Кроме восстановления и расширения Суэцкого канала, российская сторона взяла обязательство построить железную дорогу от Каира в Александрию, город-порт на южном побережье Средиземного моря, в том числе поставить паровозы российского производства, но все за деньги египтян. Египетская сторона должна предоставить рабочую силу из арабов. Как показали последующие события, два араба и лопата заменяют экскаватор. В общем, земляные работы египтяне выполняли исправно и в сроки. Мухаммед Али оказался не только реформатором, но человеком разумным, стремящимся к большей власти, чем имеет власть наместник. Он стал окружать себя советниками из Франции и России. Под шумок мой главный разведчик генерал-майор Васильев подсунул своих спецов из разведки. В прошлом году наместник Египта отменил вакфы 113, а уже в этом году приступил к ликвидации землевладений мамилюков 114 и мультазимов 115. В результате такой реформы большая часть земель стала принадлежать государству. Мне импонировал Мухаммед Али, он задумал сельскохозяйственную реформу. Требовалось изменить способы обработки земли, улучшить породы овец и лошадей. В таком деле мы могли здорово помочь наместнику Египта. Меня вполне устраивал договор на 50%, но и на 40% бы согласился. Сколько запросит французы и египтяне, я пока не знал. С французским послом разговор был, он твердо уверял, что Франция будет платить деньгами, в зависимости от доли. Сколько попросит Египет и Османская империя, пока не ясно. Султан Махмуд II имеет репутацию реформатора, а значит, отнесется серьезно к доле доходов от Суэцкого канала. Моей высочайшей волей послам велено отправлять отчеты о состоянии выполнения посольствами порученной задачи. В это время доставка сообщений проходит долго, в моем понимании. Я же привык в 21 веке к звонкам по телефону или электронной почте в сети, а здесь о таком только мечтать приходится. По Черному морю курсирует почтовый клипер, на сегодняшний день самое быстроходное судно, а по суше почту доставляют по железной дороге. Из очередного сообщения от послов, мне стало ясно, что переговоры затягиваются. Махмуд II молодой султан, ему только в этом году исполнится 25 лет, однако к реформам относится серьезно. Григорий Строганов посольство наладил и даже предварительно поговорил с султаном, получив аудиенцию. Тем не менее, Египет, де юре 116 находится под Османской империей, стало быть, основное решение будет за молодым султаном. Я отправил послу Строганову дополнительные инструкции. Махмуд II занят тем, что ликвидирует янычарский корпус. Кроме этого, на Ближнем Востоке назрела междоусобная война османов с ваххабитской династией. Сам Махмуд видит устройство своего государства по европейскому образцу, потому склоняется к французам. Хотя мне разведка докладывает, что там активно обивают пороги англичане. Но молодой султан явно не дурак, соображает, что основную силу и влияние в Европе представляет Наполеон, от англичан не отмахивается, так, на всякий случай, прикармливая их обещаниями. Россия для султана потенциальный противник с древних времен, тем более что мы подвинули всех на Кавказе и проливы забрали, но султан видит, как развивается наша империя. Например, такой сети железных дорог нигде нет, кроме нас. Англия делает первые шаги в этом направлении, да и Франция тоже. Учитывая все причины, султан на переговоры с нами пошел охотно. Тем более от них требуется только рабочая сила и территории, для устройства промежуточных портов в канале. Строганов сообщал, что Махмуд завел разговор об устройстве железной дороги и о продаже скорострельных винтовок, что мы продаем Франции. Еще султана интересует развитие сельского хозяйства. Они уже сейчас готовы покупать у нас зерно. Благо, я уже несколько лет кряду продаю зерновые на экспорт. Я отписал Строганову, что все вопросы в принципе обсуждаемы, как говорится, любой каприз за ваши деньги. С винтовками я давно не морочу себе голову. Скопировать нашу винтовку дело нехитрое, там вся сложность в оружейной стали, но рано или поздно партнеры додумаются и до нужных сплавов. Мне разведка докладывает, что во Франции и в Англии полным ходом пытаются скопировать нашу винтовку, но до результата еще не дошли, так что продаем за золото и мук совести не испытываем. В этом вопросе я тоже дал добро Строганову, пусть договаривается. Мой опытный завод уже изготовил опытный экземпляр винтовки по прототипу Масинки со съемным магазином на 10 патронов. Сейчас идут испытания, хотя винтовка будет походить скорее на карабин СКС-117, что выпускался в моей истории в 20 веке, вот только без автоматической стрельбы. Кроме этого, на оружейном заводе научились делать пулю в медной оболочке. Хорошие оружейные стальные станки позволяют уменьшить калибр до 7,62 мм. В общем, винтовка получается что-то среднее между винтовкой образца 1892 года и карабином СКС. Название винтовки я уже придумал. Посмотрим, как проявит себя на войсковых испытаниях. Надеюсь, к осени запустит в серию винтовку МВ-118, ну и снайперский вариант СМВ-119. Вот и получается, что старые винтовки выставим на продажу. Может, в этой истории у меня получится замириться с турками и французами так, чтобы в ближайшие десятилетия никаких войн не было. После русско-турецкой войны в 1806 году из Крыма бежали крымские татары в Османскую империю, а я совсем не препятствовал, даже в ладоши хлопал, чуть не всплакнул на радостях. В будущем меньше хлопот. Третий год в Крыму селятся отставники и крестьяне из центральных губерний. В Крыму в городе Севастополь строится военная база флота. С названием города Севастополь вышел казус. Моя тушка, еще до попадания в тело Павла, назвала этот город Ахтиар. Ну что за пошлое название. Даже обидно за фантазию Павлика. Я это дело исправил на второй год своего правления, дал привычное мне название Севастополь. Еще в прошлом году меня порадовали медики. Развитие опытной лаборатории началось с того, когда наши химики сделали препараты для сыворотки правды скополамин и амитал натрия. Впоследствии я решил создать опытную лабораторию по созданию лекарств таких, как стрептоциты и антибиотики. Сам я в прошлой жизни ни разу медиком не был, но закончил обучение на химико-технолога, так что в химии немного разбираюсь. Об антибиотиках знал, что пенициллин вывели из плесени, то ли хлебной, то ли из дыни. В общем, дал стартовую информацию, а дальше пусть сами думают. В 1805 году в Екатеринбурге создали опытную лабораторию, которая плотно занялась созданием новых лекарств. Почему на Урале? Подальше от границ, а значит, всяким шпионам сложности дополнительные, что уменьшает кражу изобретения. За 9 лет проживания в этом мире я полностью осознал, что для этого времени патентное право почти не работает. Банально копируют изобретение, добавляют узел или детали и все, можешь своим патентом размахивать сколько угодно, толку не будет. Химики поработали на совесть, в прошлом году они сделали выжимку из плесени и создали пенициллин. Сейчас медики проводят медицинские исследования, но уже понятно, что можно делать лекарства в промышленных масштабах. Испытания провели на болезнях воспаления легких, чахотка, венерические заболевания, воспаление ран и нагноение. Что сказать, при воспалении легких отличный результат выздоровления, а ранее от такой болезни часто умирали люди. Помогает от венерического заболевания гонорея, ну или попросту триппер. Здесь такие болезни называют срамными, лечили черт те, чем, даже ртуть применяли. В общем, жесть. Так что теперь половые беспредельщики могут радоваться, способ лечения найден. От сифилиса не знаю, поможет или нет, там нужны более сильные антибиотики, о чем задача для лаборатории поставлена, как и против чахотки. Всю информацию по медицине, пусть даже поверхностную, передают как результат разведки наших спецслужб. В Москве открыт новый университет медицины, где учат на фельдшеров, медицинских братьев и врачей. Хочу заметить, что пенициллин создали вовремя. Я получил личную выгоду. Нет, как император я во всем получаю личную выгоду, чтобы не создавали в моем государстве. Но в случае с препаратом прямо личную. В прошлом году заболела моя любовница Люба Кушелева. Вот она и стала в числе первых пациентов, на ком испытывали препарат. Сейчас Любушка выглядит хорошо. Я по-прежнему посещаю ее салон на набережной, а в отдельном кабинете продолжаю задирать ей юбку, обнажая симпатичные ягодицы. Ох и страстная графиня. Не знаю, может, в моей прошлой истории она умерла, точно сказать не могу. А здесь живет и здравствует, радует своим темпераментом меня любимого, императора государства российского. Переговоры по подписанию договора, связанного с Суэцким каналом, длились почти 6 месяцев. В итоге доли распределились в следующем соотношении. Россия получает 40%, участие выражается в представлении инженерного состава и пехотную бригаду для охраны районов работ, финансирует работы в соответствии с долевым участием, в том числе выполняет работы по устройству железнодорожных веток в Египте и Османской империи, а также специалистов по сельскому хозяйству, но это все за отдельную оплату. Франция получает 25% долевого участия, финансирует и предоставляет войсковую бригаду для охраны района работ. Османская империя получает 15% долевого участия, обеспечивает рабочей силой работы по устройству канала. Египет получает 20% долевого участия, предоставляет рабочую силу на работах во время устройства канала. Обслуживание самого канала на себя берут османы и египтяне. Однако Строганов пошел дальше в переговорах с Махмудом II. Когда речь зашла о продаже скорострельных винтовок, наш посол заговорил о продаже острова Кипр или об долгосрочной аренде. В результате Махмуд II согласился на продажу острова за 7 миллионов золотых рублей. Частичная оплата пройдет винтовками и патронами к этим винтовкам. А еще посол Строганов договорился об ежегодных поставках России зерна в Османскую империю. «Я остался доволен работой наших посольств. В этом году я сделал очень хороший политический ход, который в будущем должен принести достаточно хорошие дивиденды. Полковник Ларин получил от меня новое предписание. С тайной экспедицией в Индии решено закончить. Ларин вернулся в Россию со своими людьми, а через 3 месяца он со своей командой в количестве 2 взводов выехал в американские штаты. Перед полковником поставлена задача создать ИРА, Ирландскую республиканскую армию на территории САСШ, организовать лагеря подготовки будущих членов ИРА, для последующей переброски их на территорию Великобритании. Я планировал подложить бомбу под англичан, в виде организации борцов за свободу Ирландии, которые еще удивят своим терроризмом Англию. 1810 год. Южная Африка. Экспедиционный корпус. Генерал Каменский. В состав Африканского экспедиционного корпуса генерал-майора Николая Михайловича Каменского вошли 3 дивизии. Каждая дивизия состояла из егерского полка, 3 сводных пехотно-артиллерийских полков и кавалерийского полка уланов. Высадку провели в небольшом порту поселения Порт-Натал, а точнее форта Дурбан, что находится на северо-востоке границ Капской колонии. Само место было открыто португальцами еще в 15 веке и получило название Натал, в переводе означает Рождество. Название дали португальские купцы, которые сюда захаживали для обмена товарами с местными зулусами. 120. До обнаружения золота русскими геологами белых поселенцев здесь почти не было. Голландцы тоже не успели объявить эту местность принадлежностью к Капской колонии. Проживали несколько португальцев и голландцев, все без официального статуса, из беглых. Они успели навести контакты с вождями племен зулусов. В Капской колонии золотодобычей занимался начальник русской экспедиции полковник Шмидт Константин Иванович. Именно он организовал небольшую экспедицию с геологами под охраной 2 взводов егерей, которая обнаружила большие месторождения золота в районе горного хребта Белой Воды, так называли эти места местные аборигены. Охрану геологов осуществлял поручик Шестаков Константин Герасимович, имея в подчинении 2 взвода егерей. После определения координат мест золотодобычи, небольшая экспедиция под командованием поручика Шестакова спустилась к побережью и обосновались в небольшом поселении голландцев и португальцев. Узнав, что место не заявлено официально никем, Шестаков объявил, что теперь местность будет принадлежать Российской империи и приступил к строительству форта. По договоренности с полковником Шмидтом, вдоль побережья курсировал русский корабль. Шестаков вышел на связь с моряками русского флота и передал сообщение о найденном месторождении. Порт Натал переименовали в поселение в Дурбан. Местные зулусы называли это поселение место у гавани. В Дурбан стали приходить русские купцы, а беглые голландцы и португальцы влились в теперь уже русское поселение. На родину им возврата не было. Прибывшим португальским купцам объяснили, что торговля может вестись только через русский форт. За инициативу и организацию поселения поручику Шестакову присвоили новый чин штабс-капитана, оставив ему 2 взвода егерей, как гарнизон форта Дурбан. Над фортом подняли российский флаг. Шестаков наладил отношения с вождями зулусов, поиски новых месторождений продолжились. В конце 1809 года прибыл экспедиционный корпус под командованием генерал-майора Каменского. Каменский не стал менять статус Шестакова, послал депешу императору Павлу о том, что оставляет штабс-капитана Шестакова комендантом гарнизона Дурбан. В том числе штабс-капитану оставили егерей. Шестаков и егеря официально вернулись на службу императорской армии, так как до этого числились добровольцами. Наполеон Бонапарт серьезно отнесся к информации о золоте в Южной Африке. Армии постоянно требовались деньги, отказаться от золотодобычи он посчитал глупым. В Капскую колонию направили армию, под командованием молодого дивизионного генерала Пьера Абера, который возглавил французский экспедиционный корпус. Корпус имел стрелковое вооружение, закупаемое в России, кроме пушек. Но бомбы для пушек также изготавливали в России. Потому Наполеон посчитал, что корпус Абера справится с английской армией. Как только Каменский расположился на побережье, он сразу отправил посыльного к командующему французским корпусом, чтобы определиться с взаимодействием. Если потребуется помощь, то выделить из своего корпуса дивизию в помощь французам. Контр-адмирал Синявин, в подчинении которого находились 12 боевых кораблей, сам находился во временном подчинении у Каменского. Синявин получил приказ блокировать побережье, чтобы английский флот не имел доступа к юго-восточным районам Африки. Одной из важнейших задач перед Каменским встала охрана месторождений золота в горах. Об этом Каменский сразу поговорил с Шестаковым. Без чинов, Федор Герасимович. Корпус наш имеет статут добровольческого, но все мы знаем, что это только формальность. Сколько мест вы в экспедиции обнаружили? Речь о тех, где уже сегодня можно добывать золото. Спросил Каменский и штабс-ротмистра, как только тот вошел в кабинет штаба. Я понял, Николай Михайлович. Есть 4 места, где по месторождению протекают мелкие речки, они несут в своих водах золотоносную руду. Геолог лучше меня пояснит, но я понял, что на этих речках уже сегодня можно мыть золотой песок старателем. С вами прибыли рабочие, они будут организовываться в артели? Да, казна выкупила крепостных крестьян, у которых нет семьи или они не успели обзавестись таковой. Именно из них будут формироваться артели старателей. Дополнительно все добровольцы из военных могут освоить способ добычи, во внеслужебное время никто им не запретит заработать дополнительный доход, объяснил генерал-майор. Геологи в составе моего отряда, которые вели разведку, говорили, что основную добычу потребуется вести шахтным способом, а золото извлекать из руды. Честно сказать, сам я в этом плохо разбираюсь, посетовал комендант гарнизона Шестаков. Чуть позже прибудут металлурги, они и займутся организацией плавильных печей. До этого в мою задачу входит взять всю провинцию под контроль, заявил Каменский. Генерал-майор Каменский, имея 3 дивизии, решил брать провинцию под контроль в 3 направлениях. Командирам дивизий приказано организовать блокпосты, которые непременно следует отстраивать в форты. Через пару месяцев, разобравшись в местных реалиях, Каменский забросил из империи резервы в виде 6 кавалерийских полков или 3 батальонов ББР. Сам генерал предпочел, чтобы отправили летучие отряды, которые уже доказали свою эффективность. Генерал-майор Каменский через 3 месяца получил доклады о хорошо организованных блокпостах и о том, что там интенсивно строятся форты, которые будут играть роль ключевых точек блокировки всей территории. Прикрыли 3 направления, север, запад и юго-запад, под контролем оказались все более-менее проходимые дороги в горах. Артели старателей работали и за это время смогли собрать почти 200 килограмм золотого песка, который был отправлен в империю, так как местные плавильные печи только готовились к запуску. Местные речки несли достаточно много золотого пенска. Одновременно шла разработка шахт. Шахтерами стали принимать местных зулусов, которые готовы были выполнять тяжелый труд за зерно и изделия из металла. Сам русский генерал не только успел связаться с командующим французским экспедиционным корпусом бароном Пьером Абером, но и организовать встречу. Встреча произошла на линейном корабле русского флота «Дон», куда прибыл командующий французским корпусом Пьер Жозеф Абер. «Предлагаю вести беседу без лишней помпезности, месье Пьер», — сразу перешел на дружеский тон Каменский. «Не возражаю, месье Николь», — согласился французский генерал, произнеся имя Каменского на французский манер. Беседа проходила за обедом, пока насыщались пищей. Тема разговора велась о войне, о женщинах и о жизни в местных условиях. Утолив голод, перешли к десерту и винам. Теперь можно было поговорить о делах насущных. Разговор сложился в дружеском настроении, генералы по возрасту были примерно ровесники, что помогало им общаться достаточно просто. «Николя, у моего корпуса уже произошло 2 столкновения с генералом Кригом, особых потерь нет, произошла, так сказать, проба сил. В вооружении мы однозначно превосходим англичан, хоть у нас и нет таких славных пушек, какие есть у русской армии». Последние фразы Абер вернул нежелание русских продавать новые пушки. «Такие вопросы не в моей компетенции. Зато стрелковое оружие вам поставляют исправно, в том числе бомбы, начиненные пироксилином. Кстати, Пьер, как они показали себя в сражении? Я в восторге», — отличный результат разрушительной силы. Хоть мои силы намного меньше, чем у англичан, я думаю потеснить их и не дать возможности развивать успех. Мой император объявил войну Голландии, а передо мной поставлена задача взять под контроль всю Капскую колонию. Но у англичан сильный флот. В связи с этим я бы хотел обратиться с просьбой взять под контроль побережье и лишить англов возможности снабжать свою армию. В рамках нашего союзного договора, Пьер, такая помощь возможна. Я переговорю с нашим контр-адмиралом Синявиным, думаю, он не откажет в такой малой просьбе. Я бы посоветовал не тянуть с наступлением на английскую армию. В колонии богатые месторождения золота. Сейчас наша экспедиция под руководством полковника Шмидта ведет добычу по договору, который подписан с администрацией колонии. Замечу, что платятся очень хорошие отчисления от добычи. Решайте этот вопрос в свою пользу, и наша экспедиция будет платить вам, а это золото. Дождетесь того, что англичане договорятся с голландцами и займут колонию. Я понял вас, Николя. Мною уже отправлен запрос увеличить мой корпус на 2-3 дивизии. Сейчас я намерен взять под контроль все месторождения золота.